«Ужасно! Я всякий стих люблю, если складно!» — продолжал женский голос. «Что же вы не продолжаете?» Голос запел снова. «Царская корона была бы, моя милая, здорова! Господи, помилуй! Ее и меня, ее и меня, ее и меня!» «В прошлый раз еще лучше выходило», — заметил женский голос. «Вы спели про корону, была бы моя милочка здорова. Этак нежнее выходило. Вы, верно, сегодня позабыли». «Стихи вздор-с», — отрезал Смердюков. «Ах, нет, я очень стишок люблю». «Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то многое ли бы мы насказались? Стихи не дело, Марья Кондратьевна». «Как вы во всем столь умны, как это вы во всем произошли!» Ласкался все более и более женский голос. «Я бы не то еще мог-с, я бы и не то еще знал-с, если бы не жребий мой с самого моего сыздетства. Я бы на дуэли из пистолета того убил, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от смердящей произошел, а они и в Москве это мне в глаза тыкали. Отсюда, благодаря Григорию Васильевичу, переползло-с. Григорий Васильевич попрекает, что я против Рождества бунтую. Ты, дескать, ей ложесно разверз. Оно пусть ложесно, но я бы дозволил убить себя еще в чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе-с. На базаре говорили, а ваша маменька тоже рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что ходила она с колтуном на голове, а росту было всего 2 аршин с малым. Для чего же с малым, когда можно просто с малым сказать, как все люди произносят? Слезно выговорить захотелось. Так ведь это мужицкая, так сказать, слеза-с. Мужицкие самые чувства. Может ли русский мужик против образованного человека чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого сыздетства, как услышу, бывало, с малым, так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна. Когда бы вы были военным юнкерочком или гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать. Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожение всех солдат-с. А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет? Да и не надо вовсе-с. В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему. И хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с. Да будто они там у себя так уж лучше наших. Я иного нашего щеголечка на 3 молодых самых англичан не променяю. Нежно проговорила Марья Кондратьевна, должно быть, сопровождая в эту минуту слова свои самыми томными глазками. Это как кто обожает. А вы и сами точно иностранец, точно благородный самый иностранец. Уж это я вам честит говорю. Если вы желаете знать, то по разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть, как правильно говорил вчера Федор Павлович, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми-с.